Ваш личный дворецкий. Промпты для бытовых задач. 33 промпта. Люди двояко относятся к бытовым задачам вроде готовки, уборки, ремонта, ухода за растениями и прочего. С одной стороны, для большинства это докучливые заботы, которые отнимают ценное нерабочее время и мешают развиваться, проводить время с детьми, заниматься своими хобби. Спросите любого и услышите, что он с радостью отдал бы эти задачи домработнице. С другой, бытовые задачи – это определенный пульт контроля за домом. Ощущение создания того самого очага, домашнего уюта, заботы о близких и их комфорте. Я знаю много историй, когда передача домашних дел домработнице приводила к фрустрации, потере чувства участия в делах дома и даже к апатии. А что, если я скажу, что нейросети помогут вам выполнять домашние задачи быстрее, качественнее и эффективнее? Нет, полы не помоют, суп не сварят, но процесс точно упростят и ускорят. Знаю, что звучит удивительно и даже странно, но ведь в предыдущих главах мы с вами уже видели столько нейрочудес. Поэтому предлагаю поступить так же, как и с другими задачами. Вы попробуете в течение недели использовать нейросеть для актуальных задач в быту. Уверен, через неделю вы не захотите останавливаться, потому что будете удивлены, как многое нейросеть может сделать за вас. Приступим. Домашние растения. Подбор, уход, лечение. Промпт первый. Подбираем домашние растения. Нейросеть не только подберет подходящие под требования растения, но и просчитает бюджет на покупку. Цены ориентировочные, из открытых источников, например, маркетплейсов. Ты эксперт по домашнему озеленению и фитодизайну. Двойное двоеточие. Подбери оптимальные комнатные растения с учетом условий помещения, бюджета и размера комнаты. Двойное двоеточие. Укажи их название, ключевые особенности ухода, их влияние на микроклимат, а также примерную стоимость растений в зависимости от размера и места покупки – магазин, питомник, маркетплейсы. При подборе учитывай следующие параметры. Размер помещения. Укажите размер, например, маленькое – до 10 квадратных метров, среднее – от 10 до 30 квадратных метров, большое – более 30 квадратных метров. Освещение. Укажите тип освещения, например, солнечное, полутень, тень. Влажность. Укажите влажность, например, низкая, средняя, высокая. Температура. Укажите температуру, например, прохладная, до 18 градусов по Цельсию, умеренная, от 18 до 24 градусов, теплая, 24 градуса по Цельсию и выше. Уровень ухода. Укажите, к какому уровню ухода вы готовы, например, минимальный, средний, сложный. Желательные размеры растений. Укажите размеры, например, мини до 30 см, средние от 30 до 80 см, крупные выше 80 см. Бюджет. Укажите бюджет, например, низкий до 1000 рублей за растение, средний от 1000 до 5000 рублей, высокий, дороже 5000 рублей. Дополнительные пожелания. Укажите дополнительные пожелания, например, экзотические растения, цветущие круглый год, подходящие для офиса, с минимальным количеством пыли и аллергенов. Предоставь список из 5-10 растений, наиболее подходящих под данные параметры, с кратким описанием их характеристик, ухода и стоимости. Если понадобится больше вариантов, после генерации напишите короткий промпт «Еще». Промпт второй. Создаем чек-лист по уходу за растениями. У каждого растения есть своя частота полива, особенности ухода и другие особенности. Этот промпт поможет создать специальный чек-лист и календарный план по уходу за каждым из растений. Ты опытный ботаник и специалист по уходу за растениями. Двойное двоеточие. Составь подробный чек-лист по уходу за моими домашними растениями. Укажите название растений. Двойное двоеточие. Чек-лист должен быть структурированным и содержать основные аспекты ухода. Освещение, полив, влажность, температуру, подкормку, пересадку, возможные болезни и вредители, советы по сезонному уходу. Используй точные и практичные рекомендации. Будь краток, но максимально информативен. Добавь план с разбивкой по дням, по уходу за растениями на неделю. Оформи в удобном формате для распечатки и использования. Вы можете распечатать этот чек-лист и положить его рядом с зоной домашних растений, также можете добавить его в заметки телефона и каждый день следовать ему. Промпт 3. Создаем карточку домашнего растения. Вы можете создать карточку каждого растения, распечатать ее и положить рядом с горшком с растением, чтобы, с одной стороны, не забывать об особенностях роста и ухода, с другой, лучше запомнить информацию о каждом растении. Ты эксперт по ботанике и садоводству. Составь подробный профиль для домашнего растения. Укажите название растения. Включи следующую информацию. Общее описание. Краткая характеристика растения, его происхождение и основные особенности. Оптимальные условия. Температура, влажность, освещение, грунт. Полив. Частота, объем, предпочтительный способ полива. Подкормка. Какие удобрения использовать и с какой периодичностью. Пересадка. Как часто пересаживать, оптимальный состав грунта, правила пересадки. Размножение. Методы размножения, черенки, деление, семена и так далее. Проблемы и уход. Возможные болезни, вредители, ошибки в уходе и их последствия. Советы по уходу. Лайфхаки и рекомендации для лучшего роста и цветения. Будь максимально конкретным, избегай общих формулировок, используй понятный язык. Приведи интересные факты о растении. Представь результат в формате удобной карточки с заголовками и краткими пояснениями. Промпт 4. Диагностируем заболевание и подбираем лечение домашнего растения. Важный промпт в случае, если у растения появились симптомы заболевания. Ты профессиональный ботаник и фитопатолог с глубокими знаниями в области ухода за растениями и их заболеваний. Проведи диагностику болезни. Укажите название домашнего растения, например, бегонии, по следующим симптомам. Опишите симптомы, например, желтеют листья, появились коричневые пятна, стебель размягчился. Укажи возможные причины проблемы, включая вредителей, грибковые или бактериальные заболевания, нехватку или избыток питательных веществ, неправильный полив и другие факторы. Определи наиболее вероятное заболевание или проблему и предложи подробные рекомендации по лечению и уходу. Дай советы по профилактике подобных проблем в будущем. Если нужно, предложи альтернативные методы лечения, включая органические и химические средства. Стирка и глажка. Промпт 5. Получаем инструкцию по стирке, глажке и сушке по фото ярлыка. Для того, чтобы получить подробную инструкцию по тому, как стирать и гладить конкретную вещь с учетом особенностей ткани, достаточно сфотографировать ярлык и загрузить его в приложение к данному промпту. Ты профессиональный технолог по уходу за одеждой и текстилем. Подготовь инструкцию по стирке и глажке одежды на основе информации с приложенного фото ярлыка. Вначале дай краткое объяснение, какие символы встречаются на ярлыках одежды и что они означают. Затем составь пошаговую инструкцию по уходу за вещами с данным типом ткани. Укажи рекомендации по температуре стирки, использованию специальных средств, режиму отжима, использованию моющих средств и особенностям сушки для каждой ткани. В конце добавь раздел с рекомендациями по глажке, укажи, можно ли утюжить, при какой температуре и какие дополнительные средства, например, парогенератор, влажная ткань, можно использовать. Напиши четко, структурированно и понятно для широкой аудитории. Промпт 6. Сортируем вещи для стирки по фотографии. Один из самых невероятных промптов по фотографии кучи одежды для стирки нейросеть поможет рассортировать вещи для совместной стирки с учетом цвета, материала, наличия пятен для предварительной обработки. Проследите, чтобы на фотографии были хорошо видны все вещи, тогда нейросеть сама определит их особенности. Ты эксперт по стирке и уходу за одеждой. Проанализируй фотографию одежды и рассортируй вещи по категориям, учитывая их цвет, материал и особенности ухода. Определи оптимальные группы для стирки, например, светлые и темные вещи, деликатные ткани, шерсть, синтетика и так далее. Укажи рекомендации по температурному режиму, типу стирального средства и необходимости предварительной обработки пятен. Промпт 7. Выводим пятна. Ты профессиональный эксперт по бытовой химии и уходу за одеждой. Твоя задача – помочь вывести пятно с одежды максимально эффективно и безопасно. Двойное двоеточие. Дай четкую инструкцию по удалению пятна в зависимости от его типа и особенностей ткани. Характеристика пятна. Опишите пятно, например, жирное пятно от масла, пятно от вина, след от чернил. Тип ткани. Укажите материал, например, хлопок, шелк, шерсть, синтетика. Цвет ткани. Укажите цвет, если важно, например, белая ткань, цветная ткань. Дополнительные условия. Уточните детали, например, пятно свежее или пятно застарелое. Дай пошаговую инструкцию, начиная с самых щадящих методов. Двойное двоеточие. Если требуется использование химических средств, укажи возможные варианты, бытовые и профессиональные. Приведи примерную стоимость. Предупреди о возможных рисках для ткани и цвета, а также о тестировании средства на незаметном участке. Будь кратким, но точным, избегай лишних деталей. Сформулируй инструкцию так, чтобы ее мог выполнить любой человек в домашних условиях. Если выведение пятна невозможно, напиши об этом. Эффективность этого промпта можно усилить, если загрузить крупную фотографию самого пятна на ткани. Промпт 8. Получаем понятную инструкцию по функциям стиральной машинки. Как правило, производители стиральных машин пренебрегают пользовательским удобством, и разобраться в панели управления бывает не проще, чем в панели самолета. Этот промпт напишет подробную расшифровку каждой функции по фотографии панели и указанию модели. Ты эксперт по бытовой технике и стиральным машинам. Твоя задача – подробно описать функции и кнопки стиральной машины, укажите название модели, по фото панели управления. Анализируй обозначения, пиктограммы и текстовые надписи. Дай пояснение для каждой кнопки, индикатора и регулятора, включая их назначение и возможные настройки. Если на фото есть дисплей, объясни его функционал и значения, которые могут отображаться. Используй понятный и структурированный язык. В конце предложи основные режимы стирки и их оптимальные параметры. Температура, отжим, тип ткани. Использование бытовой техники и электроники. Промпты с 9 по 11. Получаем понятную инструкцию к любому устройству. Инструкции к бытовой технике часто подводят. Они бывают написаны сложным техническим языком, бывают неполными, на иностранном языке, а иногда и вовсе отсутствуют или утеряны. По этому промпту вы получите понятную инструкцию для популярных моделей бытовой техники с той степенью детализации, которая вам нужна. Ты – технический писатель, специализирующийся на создании понятных и лаконичных инструкций для пользователей. напиши пошаговую инструкцию по использованию, укажите название устройства, например, робот-пылесос XYZ300. Используй простой и понятный язык, избегая сложных технических терминов. Раздели инструкцию на логичные блоки, такие как подготовка к работе, основные функции, обслуживание и уход, частые вопросы и решение проблем. Используй нумерованные списки и подзаголовки для удобства восприятия. Если требуется, добавь советы по безопасному использованию и рекомендации по продлению срока службы устройства. Двойное двоеточие. Если необходимо, найди информацию в интернете и обработай ее в соответствии с озвученными принципами. Если нужно адаптировать инструкцию для определенной аудитории, например, пожилых людей или детей, добавьте к промпту «Инструкция предназначена для…». Опишите аудиторию, например, людей старшего возраста, поэтому используй максимально простые формулировки и подробные описания каждой кнопки и функции. Если нужна инструкция по конкретной функции устройства, подойдет следующий промпт. Ты технический писатель, создающий простые и понятные инструкции для пользователей. Напиши пошаговую инструкцию по использованию функции. Укажите название функции, например, самоочистка фильтра или подключение к Wi-Fi. В устройстве укажите название устройства, например, робот-пылесос XYZ300. Используй простой язык, избегая сложных технических терминов. Раздели инструкцию на логичные шаги, начиная с подготовки устройства и заканчивая завершением работы. Добавь полезные советы и возможные ошибки, которые могут возникнуть при использовании этой функции, а также способы их устранения. Если функция связана с интерфейсом, экран, кнопки, опиши их расположение и действия пользователя максимально подробно. Если необходимо, найди информацию в интернете и обработай ее в соответствии с озвученными принципами. Промпт 12. Рассчитываем энергопотребление конкретной модели бытовой техники. Ты эксперт в области бытовой техники и энергоэффективности. Рассчитай месячное энергопотребление устройства. Укажите модель и производителя, например, холодильник Samsung RT54K6558SL при стандартных условиях эксплуатации. Используй следующие данные. Номинальная мощность, среднее время работы в сутки. Укажите, если известно, иначе оставьте текст «Рассчитай на основе типичного использования». Дай расчет в киловатт-часах за день, месяц и год. Укажи, как изменится энергопотребление при изменении условий, например, если устройство будет работать в режиме повышенной нагрузки. Дополнительно оцени стоимость потребленной энергии, если известен тариф на электричество. Укажите тариф, если известен, например, 5 рублей за киловатт-час. Выведи результат в виде таблицы с пояснениями. Кулинария. Вы просто не представляете себе, насколько эффективно нейросеть может справляться с гастрономическими задачами. Уверяю, вам больше никогда не потребуется кулинарная книга или поиск рецептов в интернете. Нейросеть подберет для вас оптимальный рецепт с любыми вводными, имеющиеся продукты, специальный контекст, романтический ужин, питательный завтрак, блюдо для пикника, подготовка к спортивному соревнованию, блюдо на компанию и так далее. Время на готовку. Приготовить за 15 минут, либо посвятить готовке сложного блюда целый вечер. Национальные кухни. От итальянской до узбекской. Блюда в стиле известного повара. Любые диетические, религиозные, аллергенные ограничения. Также нейросеть подберет оптимальное сочетание продуктов друг с другом, гарнира с блюдом, вино к блюду, даст подробнейший пошаговый рецепт, покажет эффектную подачу. Рассчитает точное количество продуктов под любое количество порций, составит список покупок, порекомендует необходимую посуду и многое другое. Заинтересовал? Приступим. Промпт 13. Подбор рецептов по имеющимся продуктам. Ты профессиональный шеф-повар и эксперт по кулинарии. Твоя задача – предложить рецепты блюд, используя только те продукты, которые я перечислю далее. Подбери блюда следующих типов. Перечислите необходимые категории, например, основные блюда, закуски, салаты, супы, десерты. Обязательно учитывай совместимость ингредиентов и предлагай сбалансированные блюда. Не добавляй в рецепты ингредиенты, которых нет в списке. Укажи точные пропорции продуктов, пошаговый способ приготовления и советы по подаче. Если возможно, предложи варианты замены ингредиентов для разнообразия или диетических ограничений. Продукты. Укажите список имеющихся продуктов. Также можем добавить к промпту дополнительные пожелания. Например, рецепты должны быть простыми и быстрыми, до 30 минут. Исключи мясные, молочные, глютеновые продукты. Предложи традиционные блюда конкретной национальной кухни. Промпт 14. Получаем пошаговый рецепт конкретного блюда. Мы можем просто ввести название блюда, либо выбрать один из предложенных вариантов из предыдущей генерации. Ты профессиональный шеф-повар с опытом работы в лучших ресторанах. На основе выбранного блюда, укажите название блюда, например, чахахбили, составь детальный пошаговый рецепт. Количество порций. Укажите количество порций. Специфика рецепта. Укажите желаемую сложность блюда, например, ресторанная подача, домашнее приготовление, максимально простой вариант рецепта, рецепт как у бабушки, рецепт в стиле итальянской традиционной кухни. Укажи точные пропорции ингредиентов, температуру и время приготовления. Опиши каждый этап максимально подробно, с учетом кулинарных техник и важных нюансов. Двойное двоеточие. Добавь советы по улучшению вкуса, текстуры и подачи блюда. Если возможно, предложи альтернативные ингредиенты или вариации рецепта для разных диет и вкусовых предпочтений. Представь рецепт в структурированном формате. Список ингредиентов с точными граммовками, пошаговый процесс приготовления, разбитый на логические этапы с конкретным временем каждого этапа, советы от шефа, как улучшить вкус, текстуру и подачу, вариации рецепта, чем можно заменить ингредиенты, если чего-то нет. После генерации можем запросить любое пояснение, например, как проверить готовность мяса, замени продукты на безглютеновые, детализируй процесс бланшировки. Промпт 15. Создаем иллюстрацию итогового блюда. Удобно готовить, имея перед глазами визуальный образ блюда. С этой задачей отлично справится ChatGPT по следующему промпту. Создай реалистичное изображение блюда, укажите название блюда, поданного на стильной тарелке в ресторане высокой кухни. Блюдо должно выглядеть аппетитно, с тщательно продуманной подачей и красивым оформлением. Используй естественное освещение и фокус на текстуре ингредиентов. Добавь гарнир и декор, соответствующий рецепту, например, свежие травы, соусные мазки или съедобные цветы. Фон минималистичный, элегантный, с легким размытием, чтобы подчеркнуть основное блюдо. Вы удивитесь, насколько точной и аппетитной может быть иллюстрация. Промпт 16. Подбираем гарнир к конкретному блюду. Ты профессиональный шеф-повар и эксперт по сочетанию вкусов. Двойное двоеточие. Подбери идеальный гарнир к блюду, укажите название блюда, учитывая его текстуру, вкус и ароматы. Двойное двоеточие. Предложи несколько вариантов. Классический, оригинальный и диетический гарнир, объяснив, почему они хорошо подходят. Опиши способы приготовления гарниров, чтобы они гармонично дополняли основное блюдо. Промпт 17. Подбираем вино к конкретному блюду. Ты сомелье с мировым опытом и эксперт по гастрономическим сочетаниям. Подбери идеальное вино к блюду. Укажите название блюда, учитывая его вкус, текстуру, специи и соусы. Предложи несколько вариантов. Классическое сочетание, смелое и необычное, а также безалкогольную альтернативу. Объясни, почему каждый вариант хорошо сочетается с блюдом и как вино подчеркнет его вкус. Если блюдо может сочетаться с разными винами в зависимости от приготовления, предложи альтернативы. Представь результат в формате. Классическое сочетание, традиционный вариант вина с объяснением, необычное сочетание, авторский выбор с аргументацией, безалкогольная альтернатива, например, сок, чай или напиток на основе трав. Советы по подаче. Оптимальная температура вина, бокал, возможные дополнения. Промпт 18. Получаем рекомендации по подаче блюда и его украшению. Ты профессиональный шеф-повар и специалист по фудстайлингу. Дай рекомендации по украшению и подаче блюда. Укажите название блюда, чтобы оно выглядело эффектно и аппетитно. Опиши идеальную тарелку и сервировку, подходящие цвета и текстуры, способы выкладки ингредиентов. Стиль подачи. Укажите стиль подачи, например, классический, современный, ресторанный, креативный, максимально простой, в стиле Алена Дюкаса. Укажи, какие элементы можно добавить для эстетики. Съедобные цветы, зелень, соусные мазки, текстурные контрасты. Дай советы по выбору посуды, столового декора и освещения для эффектной презентации блюда. Представь результат в формате. Выбор посуды и оформление тарелки. Форма, цвет, текстура. Расположение элементов на тарелке. Композиция, баланс, акценты. Декоративные элементы. Зелень, соусы, специи, цветы. Стиль подачи. В соответствии с выбранным стилем. Дополнительные детали. Салфетки, бокалы, аксессуары для подачи. Промпт 19. Готовим историю о блюде для эффектной подачи. Вы хорошо потрудились над созданием сложного блюда, и теперь будет неуважением к своему труду просто сказать «приготовил» или «приготовила» «асабукка с полентой идите к столу». Добавьте небольшую историю блюда, подчеркните его уникальность, расскажите о великих поклонниках этого блюда, его историческом и культурном контексте. Не нужно ничего гуглить, нейросеть подготовит для вас готовую речь к подаче. И это будет уже не просто ужин, а небольшое иммерсивное шоу. Ты историк гастрономии и эксперт в кулинарных традициях разных стран. Напиши увлекательную историю происхождения блюда, укажите название блюда, включая его исторический контекст, культуру и традиции, с которыми оно связано. Поделись интересными фактами, как оно эволюционировало, какие легенды или знаковые события с ним связаны, какие известные личности его любили. Объясни, в чем его уникальность. Особый ингредиент, редкая техника приготовления, культурная значимость или символика. Оформи информацию в удобном формате. История происхождения, эпоха, страна, легенды, традиции. Интересные факты, забавные или неожиданные детали. Эволюция блюда, как рецепт изменялся со временем. Уникальность. Чем выделяется среди других блюд. Промпт 20. Создаем меню на неделю. Частая задача – разово продумать меню, например, для семьи, на неделю. Такой подход позволит запланировать готовку, заранее закупить необходимые продукты, сделать меню разнообразным и сбалансированным. Ты профессиональный диетолог и нутрициолог. Двойное двоеточие. Разработай сбалансированное меню на неделю для семьи из... Укажите количество человек. Например, 4 человек, включая 2 детей, 5 и 10 лет. И, если нужно, конкретные предпочтения каждого члена семьи. Учитывая возрастные потребности, принципы здорового питания и разнообразие блюд. Включи завтраки, обеды, ужины и полезные перекусы. Подбери блюда с учетом сезонных продуктов и бюджета. Укажите бюджет, если важно. Учти предпочтения и ограничения. Укажите ограничения и предпочтения, например, без красного мяса, вегетарианское меню, без глютена, акцент на быстрых в приготовлении блюдах. Предоставь меню в виде таблицы с указанием основных ингредиентов и вариантов замены продуктов. Промпт 21. Создаем список покупок для готовки. Теперь готовимся к походу в магазин или заказу продуктов по разработанному меню. Обращу ваше внимание, что если нужен список покупок не к меню, а к конкретному блюду блюдам, то можем заменить в тексте промпта слова «недельное меню» на название конкретных блюд. Также уточню, что цены будут примерными на основе найденной в онлайне информации, и в конкретной торговой точке они могут отличаться от указанных. Ты опытный диетолог и специалист по планированию питания. Двойное двоеточие. На основе разработанного тобой недельного меню составь подробный список покупок. Двойное двоеточие. Разбей продукты по категориям. Овощи и фрукты, мясо, рыба, молочные продукты, крупы и макароны, специи и соусы, хлеб и выпечка, заморозка, консервы, напитки и прочее. Укажи количество каждого продукта, исходя из порций в меню на неделю. При необходимости предложи альтернативные продукты, например, если сезонных овощей нет в наличии. Предоставь список в удобном формате для похода в магазин. Добавь примерную стоимость продуктов и суммарный расчет затрат. Промпт 22. Тезаурус вкусов. До сих пор мы говорили о готовке по рецептам. Существует альтернативный подход к кулинарии, когда вместо конкретного рецепта мы отталкиваемся от сочетаемости продуктов. Есть даже отдельная наука о сочетании вкусов – фудпейринг. Фудпейринг изучает принципы совместимости продуктов на основе общих вкусовых, ароматических, химических и текстурных характеристик. Например, мы хотим приготовить сэндвич со стейком. Просто хлеб и мясо будут довольно скучным сочетанием. Фудпейринг подскажет нам, что этот сэндвич отлично дополнят сыр дарблю, карамелизированный лук, а также руккола. Каждый продукт принесет свой элемент – сливочность, горчинку, сладость. Я создал специального GPT-агента «Тезаурус вкусов», которого обучил на большой базе готовых сочетаний. Вы можете найти его, пройдя по ссылке латиницей clck.ru/3p-r-w-6o-. Вы можете его использовать, даже в бесплатной версии чат-GPT, следующими способами. Первое. Вводите основу блюда, например, жареная форель. Спрашивайте, как усилить. Второе. Спрашивайте, чем заменить ингредиент. Третье. Просите подобрать вкусовое сочетание под конкретное пожелание. Например, пряное с кислинкой без мяса. Четвертое. После подбора сочетаний он может расписать сам рецепт во всех подробностях. Пользуйтесь на радость! Дизайн интерьера, ремонт и переезд. Нейросеть может быть хорошим помощником при решении различных задач, связанных с дизайном интерьеров, ремонтом и переездом. Однако надо помнить, что ни одна нейросеть не может обеспечить 100% точности при проектировании планировки, создании чертежей и так далее. Поэтому концепция и конкретное решение в данных случаях будут являться скорее референсами для дизайнера. Промпты 23 и 24. Создаем общую концепцию дизайна квартиры по заданным параметрам. Ты профессиональный интерьерный дизайнер с опытом создания стильных и функциональных решений для частных квартир. Твоя задача – разработать общую концепцию дизайна квартиры по следующим параметрам. Укажите площадь, количество комнат, предпочтения по стилю, цветовой палитре, образ жизни жильцов, наличие детей и животных, бюджет и другие важные детали. Представь результат в виде концепции, включающей в себя ключевые идеи оформления каждого помещения, общую стилистику, рекомендации по материалам и цветам, а также краткое обоснование каждого решения. Будь креативен, учитывая эргономику и индивидуальные особенности заказчика. Избегай шаблонных решений, предложи оригинальный подход к оформлению пространства. Для того, чтобы получить более кастомизированный результат, можно загрузить вместе с промптом фотографии комнат и/или чертеж. При этом снова напомню, что максимальной точности добиться не получится. Детали, размеры или особенности планировки могут несколько отличаться от фотографии или чертежа. После того, как концепция будет готова, вы можете выбрать конкретный элемент, например, комнату, и дать промпт «Создай реалистичное фото, досконально отражающее все детали, описанные в концепции». При этом уточню, результат будет точно передавать общий стиль, цветовую гамму, если заметите неточности, дайте коррекционный промпт. Однако могут отличаться размеры помещения, детали и другие конкретные элементы. Получившуюся иллюстрацию нельзя рассматривать как готовый дизайн-проект. Скорее как референс для дизайнера или для вас, если вы планируете заниматься процессом самостоятельно. Промпт 25. Создаем схему освещения помещения. Ты профессиональный дизайнер интерьеров со специализацией в проектировании освещения. Подготовь детализированную схему освещения для помещения. Укажите информацию о помещении, например, гостиная в современном стиле площадью 25 квадратных метров с окнами на южную сторону и потолками высотой 3 метра. Укажи, какие типы освещения – основное, акцентное, декоративное, функциональное – целесообразно использовать в данном помещении и как их распределить. Опиши, какие светильники и лампы подойдут лучше всего с учетом интерьера, задач освещения и энергосбережения. Дай рекомендации по размещению источников света на потолке, стенах, мебели и так далее, с учетом зональности и сценариев использования помещения, например, вечерний отдых, прием гостей, чтение. Поясни, как избежать типичных ошибок при проектировании освещения для подобных помещений. Представь результат в виде таблицы. Тип освещения, рекомендуемый источник света, место установки, обоснование выбора. Будь максимально конкретен, избегай общих фраз и избыточной теории. Промпт 26. Подбираем мебель под габариты помещения. Ты профессиональный дизайнер интерьеров. Подбери мебель для помещения с габаритами. Дайте характеристику помещения, например, спальня 3 метра 20 сантиметров на 4,5 метра с окном на южной стене, потолки 2 метра 70 сантиметров, входная дверь напротив окна. Укажи назначение помещения. Укажите назначение, например, спальня для одного взрослого, необходимо предусмотреть рабочее место и зону хранения. Учти стиль интерьера. Укажите стиль, например, современный минимализм. И предпочтение по цветовой гамме. Укажите предпочтение по цветовой гамме, например, светлые оттенки, акценты на дерево и графит. Укажи оптимальные размеры каждого элемента мебели и их функциональность. Предложи 2-3 варианта расстановки с описанием преимуществ каждого. Пиши структурно, будь максимально конкретен и лаконичен. В конце сформируй список всех предметов мебели с примерными размерами и функцией. Промпт 27. Подбираем цветовые сочетания в интерьере. Ты профессиональный интерьерный дизайнер, обладающий глубокими знаниями в области колористики и психологии восприятия цвета. Подбери 5 вариантов гармоничных цветовых палитр для интерьера. Укажите тип помещения, например, гостиной в скандинавском стиле с теплым светом. Учитывай назначение помещения, его освещенность и стиль. Каждая палитра должна включать основной цвет, акцентный цвет и дополнительные нейтральные оттенки. Укажи HEX-коды цветов и краткое описание эмоционального и визуального эффекта каждого сочетания. Будь оригинален, избегай банальных и устаревших решений. Дай рекомендации по применению каждой палитры в отделке, мебели и декоре. Промпт 28. Планируем ремонт. Ты опытный прораб с 10-летним стажем, специализирующийся на комплексном ремонте квартир и домов. Помоги мне спланировать ремонт для объекта. Дайте характеристику объекта, например, двухкомнатная квартира, 60 квадратных метров в панельном доме. Цель ремонта. Опишите цель, например, обновить интерьер под сдачу в аренду, сделать капитальный ремонт с заменой коммуникаций, освежить дизайн для комфортного проживания. Бюджет. Укажите сумму, например, до 1,5 миллиона рублей. Двойное двоеточие. Укажи список основных этапов ремонта в логической последовательности. Для каждого этапа укажи примерный срок выполнения, ключевые задачи, специалистов, которых нужно привлечь, и примерный бюджет на этот этап. Учитывай современные материалы и технологии. Укажи возможные подводные камни и ошибки на каждом этапе и как их избежать. Будь максимально структурен и конкретен. Пиши простым, понятным языком, как если бы объяснял заказчику, который делает ремонт впервые. Промпт 29. Создаем смету ремонта. Ты профессиональный строительный сметчик с опытом более 15 лет. Твоя задача – составить подробную и актуальную на сегодняшний день смету на ремонт. Дайте характеристику помещения, например, двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров в новостройке, черновая отделка. Учитывай все виды работ – демонтажные, черновые, отделочные, инженерные системы, электрика, сантехника, дополнительные работы, например, монтаж теплого пола или встроенной мебели. Укажи отдельными строками – вид работ, единицу измерения, количество, стоимость за единицу, итоговую стоимость по каждому виду работ. Отдельно просуммируй общую стоимость материалов и общую стоимость работ. Двойное двоеточие. Представь результат в виде таблицы. Двойное двоеточие. Будь максимально детален. Представь, что по этой смете будет вестись закупка и расчет с подрядчиком. Двойное двоеточие. Обязательно укажи источник актуальных цен на материалы и работы. Например, прайс-листы поставщиков, агрегаторы, интернет-магазины. При необходимости укажи возможные диапазоны цен с пояснением, от чего зависит разброс. Пиши в профессиональном стиле, без упрощений. Промпт 30. Планируем переезд. Ты профессиональный организатор переездов с опытом более 10 лет, специализирующийся на комплексной подготовке и логистике квартирных переездов. Составь подробный план переезда из... Укажите текущее местоположение, например, квартиры в Москве, в... Укажите новое местоположение, например, квартиру в Санкт-Петербурге. Уточни все этапы переезда, начиная с подготовки и упаковки вещей и заканчивая расстановкой мебели и подключением техники на новом месте. Включи рекомендации по выбору транспортной компании, списки необходимых материалов, организацию сортировки и маркировки вещей, а также тайминг каждого этапа. Учитывая наличие... Укажите дополнительные условия, например, домашних животных, антиквариата, большого количества книг и техники. Составь подробный чек-лист, который поможет не забыть важные детали. Пиши структурно, понятно, последовательно. Будь максимально конкретен. Давай практические советы. Избегай общих фраз. Промпт 31. Оцениваем объем вещей и производим расчет количества коробок по фото. Могу сказать, исходя из личного опыта, если сфотографировать вещи, то нейросеть сможет рассчитать количество и габариты коробок, которые потребуются для переезда. Ты специалист по организации переездов с опытом в логистике и упаковке вещей. На основе предоставленных изображений вещей оцени их общий объем. Рассчитай примерное количество и размеры коробок, которые понадобятся для упаковки этих вещей при переезде. Классифицируй вещи по категориям – одежда, посуда, техника, книги и прочее. И предложи оптимальную упаковку для каждой категории. укажи рекомендуемые размеры коробок и примерное количество для каждой категории. Учитывай безопасность и удобство транспортировки. Если какие-то объекты невозможно точно распознать, сделай приблизительную оценку по их визуальному размеру. Представь результат в виде таблицы. Категория, объем, количество коробок, рекомендованные размеры коробок, комментарии. Промпт 32. Подбираем и сравниваем строительные и отделочные материалы для ремонта. Конкретная категория. Ты специалист по ремонту и дизайну интерьеров с опытом более 15 лет. Составь сравнительную таблицу материалов из категории. Укажите название категории, например, ламинат, для использования в жилых помещениях. Укажи по каждому виду материала тип. Укажите тип, например, класс износостойкости, структура, состав. Назначение, основные характеристики, прочность, устойчивость к влаге, огню, срок службы, монтаж, шумопоглощение, экологичность. Плюсы и минусы, среднюю цену за квадратный метр, производителей, включая инновационные и непопулярные бренды, рекомендации по применению в разных типах помещений, гостиная, спальня, кухня, ванная, коридор. Раздели таблицу на подкатегории в рамках выбранного материала. Например, первое. Бюджетные варианты. Второе. Средний сегмент. Третье. Премиум-класс. Четвертое. Специализированные решения, например, влагостойкие, экологичные, с повышенной шумоизоляцией. Приведи результат в виде удобной и подробной таблицы. Учитывая актуальные материалы, технологии и тренды 2025-2026 годов. Излагай лаконично, но с профессиональной глубиной, избегая шаблонов. Промпт 33. Составляем чек-лист для контроля работы ремонтной бригады. Ты специалист по строительному контролю и качеству отделочных работ. Составь чек-лист для контроля работы ремонтной бригады, выполняющей... Дайте характеристику ремонта, например, капитальный ремонт квартиры площадью 75 квадратных метров с полной заменой коммуникаций и выравниванием стен. Учитывая следующие особенности. Дайте характеристику ремонтной бригады. Например, бригада из 4 человек работает по графику 5 через 2, опыт более 5 лет. В чек-лист включи ключевые этапы работ, контрольные точки по качеству и срокам, а также перечень вопросов, которые следует задавать для проверки каждого этапа. Предоставь результат в табличном формате. Этап работ, контрольные параметры, срок выполнения, вопросы для контроля. Чек-лист должен быть максимально подробным и ориентированным на не специалиста, но заказчика, желающего проконтролировать качество и сроки ремонта самостоятельно.